Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 24 ноября. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Последние репортажи о днях Арцаха в Москве. Материал из Арцахского госуниверситета. Спортивная новость общества глухих НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому физико-математическая специальная школа имени Арташеса Шагиняна при Ереванском государственном университете награждена медалью «Благодарность» за заслуги перед Нагорно-Карабахской республикой в деле развития научно-образовательной системы и по случаю 50-летия со дня основания. В Москве в информационном агентстве «Регнум» состоялся в рамках Дней Арцаха круглый стол на тему «Нагорный Карабах. Новые вызовы и новые возможности». Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян подробно и полно ответил на все интересовавшие участников круглого стола «Нагорный Карабах. Новые вызовы и новые возможности» вопросы. Ваша оценка, значение и пользы подобных мероприятий? Однозначно положительная оценка. Я уже имел повод сказать, что на мой взгляд, немного опоздали. Надо было подобные мероприятия проводить раньше. Я думаю, что подобные мероприятия должны стать постоянными, то есть периодическими, потому что есть большой интерес не только со стороны наших соотечественников, земляков, общины, но и людей, которые мало наслышаны о Карабахе. Это то открытое окно, через которое мы можем доносить до жителей Москвы, россиян, правду, реальные факты о том, чем живет, как работает, как защищает свою страну народ Арцаха. На высоком уровне прошла и презентация туристического потенциала Нагорно-Карабахской республики в постоянном представительстве НКР. Презентация туристического потенциала Арцаха прошла в здании постоянного представительства НКР в Москве. Представителям российских туркомпаний были представлены различные туры по Арцаху. Свой авторский тур под названием «10 причин для посещения Нагорного Карабаха» презентовал руководитель туркомпании Дмитрий Егоров. Я приехал в Карабах как путешественник, и мне просто понравилась та земля, я стал рассказывать о ней другим. А если смотреть хронологически, то первый раз я посетил Карабах в 2007 году, стал приезжать так каждый год, понял, что большинство моих соотечественников, ну и даже друзей, они, в принципе, ничего не знают про Арцах. Вот, и появился некий интерес рассказать, показать. Потом пришла идея, что я могу провести туристов. Собственно, так и произошло. Меня все вдохновило, потому что людям понравилось. Вот, и я стал заниматься уже этим более профессионально. Участники презентации проявили весьма оживленный интерес к увиденному, поинтересовались конкретными аспектами, такими как безопасность, развитие инфраструктур. В ходе презентации была возможность попробовать карабахские лакомства и фрукты. На эту встречу пришли представители компаний, которые так или иначе заинтересованы в развитии туризма, в развитии связей со странами Южного Кавказа. И, естественно, более или менее проинформированы о Карабахе, а целью было представить им конкретные материалы, конкретные туристические маршруты по Карабаху, чтобы их общая информированность и общее желание привозить людей в Карабах было конкретизировано. И я думаю, в этом плане мы добились поставленных целей. Интерес уже чисто практически возник у этих компаний. Были какие-то предложения, которые вы учтете? Безусловно. Были заданы вопросы, которые позволяют нам с несколько иной точки зрения посмотреть на то, что мы делаем, на то, в каком направлении развивается страна. И такие встречи всегда приносят в качестве побочного результата информацию для размышлений. Это был последний из репортажей о днях Арцаха в Москве с участием заместителя министра экономики НКР Сергея Шахвердяна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Финансово-учетная кафедра Арцахского госуниверситета организовала сегодня студенческие научные чтения, посвященные Дню работников банков, с приглашением всех руководителей банков на территории Арцаха. По встрече приняли участие ректор университета Мануш Минасян, проректор Валерий Аванесян, декан финансово-архитектурного факультета Рузана Мангасарян, преподаватели и студенты. С докладами об истории создания банков, о первых армянских монетах, советов о развитии банковской системы в Арцахе выступили студенты вторых-четвертых курсов. Опрос о деятельности банков и предлагаемых услуг на территории Степанакерта провела студентка третьего курса Рузана Тадырусян. Больше всех опрошенных по результатам пользуются услугами Арцахбанка. 73%. 63% не доверяют банкам. Большинство опрошенных недовольны высокими банковскими процентами, работой банкоматов, грубым отношением работников, бумажной волокитой. Գործունեն են եղել այսպես կոչված բյուրոկրատիայի վերաբերյալ։ Առաջարկում են վերանայել փաստաթղթային քաշքշուկները։ Сделаны и ряд предложений, в частности, о создании возможностей для оплаты за коммунальные услуги по пластиковым картам. Организатор мероприятия зав. Финансово-учетной кафедры Нарина Аванесян. Сегодня у нас было мероприятие ко дню работников банка. И финансово-учетная кафедра со студентами подготовила, первый раз, конечно, мы это готовим, подготовила программу соответствующую. Дети принимали активное участие, им это все понравилось. Студентам дало возможность изучить деятельность банков. А также ими были сделаны соответствующие анализы статистических данных. Своими впечатлениями о мероприятии поделились участники. Руководитель Арцахбанка Артур Махитарян. Встреча прошла очень хорошо, очень было приятно. И я не был удивлен, что девочка сделала такие презентации, потому что я всегда говорил, что они имеют значение. Ереване находится в узле Степанакерти. А наша молодежь, она способна, и она учится. Ей просто надо давать этот материал, чтобы она училась. Практика будет в Арцахбанке или проходит уже? Процесс уже начался, идет отбор группы, завершающие курсы. Плюс к этому наша программа, она не предусмотрена только для студентов. Те, кто уже окончил вуз, определенное время проработал, они тоже могут пройти практику, переквалифицироваться на банковскую сферу. Спрос всегда есть. Руководитель кредитной универсальной организации «Аригак» Элады Саакян. И по сути, и по форме хорошее мероприятие, хотя бы с точки зрения того, что для студентов это работа, потому что они старались это делать. Второе, это еще раз просто вспомнить, еще раз как-то отметить. И, в принципе, очень мало бывает таких случаев, когда вам можно как-то профессионально по какому-то направлению собраться. В данном случае, конечно, это очень хорошая идея была. Зав. Кафедры права Арцахского госуниверситета Рита Рустамя. За счет этой встречи, что она была действительно живая встреча, и все принимали участие в рассмотрении актуальных проблем. Хочу отметить, что наши студенты принимали активное участие и старались, чтобы информацию, которую они брали у населения, у руководителей банков, отражала действительность. При активном участии Степанакерского отдела по чрезвычайным ситуациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР в столице были проведены командно-штабные учения по гражданской обороне. Их значимость для наших граждан, живущих в условиях, приближенных к военным, очевидна. Начальник Степанакерского отдела по чрезвычайным ситуациям майор Сасун Саруханян отметил, что главная задача проведения учений – это выработка у руководителей и специалистов гражданской обороны навыков управления силами и средствами в ходе проведения мероприятий гражданской обороны при угрозе и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Учения проводились по теме организации и проведения мероприятий по переводу гражданской обороны города Степанакерта в высшую степень готовности при нападении противника и устранении последствий нападения. Руководил учениями мэр города Степанакерта, он же начальник гражданской обороны столицы Сурен Григорян. Результаты учений были удовлетворительны. В целом защитные сооружения вполне пригодны для использования, имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты населения. В ходе учений гражданская оборона Степанакерта показала свою максимальную дееспособность. После выполнения всех запланированных практических мероприятий руководящим составом и наблюдателями был проведен анализ, сделаны соответствующие выводы. В последние годы в Арцахе наблюдается значительный прогресс, связанный с интеграцией уязвимых категорий граждан, в том числе глухих и слабослышащих людей, в общество. Такую же направленность имел проведенный в Ереване первый чемпионат Европы по боевым искусствам среди глухих, в котором участвовала также делегация общества глухих НКР. По словам председателя организации Белая Григорян, проведение чемпионата было запланировано Европейской международной федерацией глухих, а организовал его армянский Республиканский спортивный комитет глухих. В чемпионате приняли участие 187 спортсменов из 17 европейских государств, которые соревновались в таких боевых искусствах, как дзюдо, карате и тхэквондо. Из Армении золотую медаль завоевали Меликситян и Геворкян. 25-летний дзюдоист Нарек Айриян, представлявший НКР, впервые выступил на чемпионате и показал отличные результаты. Хотя наш спортсмен не завоевал медаль, своим выступлением и спортивными данными он привлек к себе внимание всех рефери. Все были убеждены, что на следующем чемпионате у нас будет еще один золотой призер в лице Нарека Айрияна, сказала председатель общества глухих НКР. И о погоде. В среду 25 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 5, плюс 8, днем 15-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.